Четыре союза. Делай себя ничтожно малым по отношению к своему внутреннему человеку. Это значит делать пространство внутри себя. Слушай не только головой, но и сердцем. Головой можешь стать специалистом, профессором в какой-то области знаний. Но изучением данной книги станешь приобретать Fingerspitzengefühl, станешь владеть своим внутренним миром все более досконально, будешь ощущать все свои силовые поля, как свои пять пальцев. Только головой или только сердцем воспринимаешь только отдельный аспект реальности. Спрашивай себя, как мне сегодня достичь оптимального? Возжелай ощутить всеми своими органами своего внутреннего человека. Этого достаточно для начала, а потом надо продолжать расти. Хорошо, я согласен, но как? Чтобы связывать себя со своим внутренним человеком и через него со светом, надо соблюдать четыре союза. Если будешь стремиться в любом состоянии исполнить все эти четыре союза, то станешь подходить все ближе и ближе к своему совершенству, приходить к связи со светом жизни. Тогда будешь видеть реальность явнее и яснее. Эти союзы или заветы были сначала раскрыты нескольким выдающимся каббалистам, чтобы сами смогли их исполнить и затем передать другим. В данной книге они впервые раскрываются посторонним и применимы теперь и к ним. Каббала не говорит о союзе во плоти, в мясе, а о восприятии человека от его черепа до, но не включительно, эго-пункта. Если будешь постоянно держать четыре союза в своих мыслях, то станешь видеть перед собой реальность на высоком уровне. Высокий уровень, конечно же, в данной конкретной ситуации и твоего частного состояния. Тогда больше не будешь делать структурные ошибки. Станешь приходить в соответствие с высшими силами, как они задействованы в системе управления мирозданием. В четырех местах свет заключился внутренним человеком союз. Свет — это желание отдачи. У нас от природы есть только желание получить. Если мы будем считаться с четырьмя союзами, то будем всегда направлены на незыблемые законы мироздания вместо человеческого рассказа. Каким бы правдоподобным твой рассказ тебе ни казался, он остается человеческой выдумкой. Когда ощущаешь четыре союза, жизнь в твоих ощущениях становится жемчужиной. Все зависит только от твоего намерения. Первое. Союз глаз. Это место внутри силовых полей внутреннего человека, которое называется мудрость. Область мыслей, представляющих собой самую тонкую форму желаний. Смысл этого союза в том, чтобы в обращении с собой и окружением смотреть в оба, как ты смотришь, ибо внешний человек может обладать злым глазом. Мысли и внутренний взгляд должны быть чистыми. Второе. Союз языка. Это место внутри силовых полей внутреннего человека, называемое интуиция. Союз слов. Область передачи мыслей телу, благодаря чему форма желаний немного утолщается или огрубляется. Через это место принимается пища вовнутрь. Этим местом можно словословить или проклинать. Не сплетничай, произноси созидающие слова, не проявляй недовольства, брюзгливость, предотвращай негативное замечание своего внешнего человека. Третье. Союз сердца. Внутреннее сердце — это силовое поле, которое называется тело. Область ощутимой формы желаний, каждая из которых находится уже в отдельных отсеках. Все желания сердца, отношения к окружению, любовь, ненависть — все это находится здесь. Также здесь и определенные желания созидательны, а другие разрушительны. Когда поймешь их содержание, твоя установка изменится к лучшему. Перестанешь быть рабом какой-либо ситуации. Не будешь зависеть ни от общества, ни от семьи, ни от друзей. Люби ближнего своего и не питай ненависти к другим. И это учишься сначала применять на своих внутренних желаниях. Ведь в первую очередь ненавидишь своего внутреннего человека. Четвертое. Союз деторождающего органа. Это место внутри силовых полей внутреннего человека, называемое деторождающий орган. Не путай с мясом, ведь кабала занимается исключительно внутренними силами. Там вместилище весьма тяжелых, очень трудно поддающихся исправлению желаний. С ними тяжело обращаться, ибо нет никакого контроля за этими желаниями и побуждениями. Эти желания там уже достаточно отвердевшие, а потому с легкостью переходят в действие. Все внутренние энергии всех остальных силовых полей выше этого места проходят, в конце концов, к основе, к деторождающему органу. И вот там всегда гигантское скопление энергий, которое недоступно никакой науке, религии и учению здесь, на Земле. Оно было и остается табу, запрещенным местом, так как не получили ключ к его правильному пользованию. И только лурианская каббала знает механизм правильной работы с этим наиболее внутренним и интимным местом в человеке. Это самое радикально важное место для осуществления цели твоей жизни. А потому учись с ним обращаться вместо пустых слов о духовном. Кто не стережет это место в самом себе, нет тому спасения. Никто и ничто тогда ему не поможет.